Здравствуйте, дорогие читатели! Сейчас начинается весна, мне присылают много вопросов, и я думаю, что можно вкратце ответить на самые главные. Итак, начинаем. Вы уже упоминали, как правильно вести себя в пост. Можете ли к этому еще что-нибудь добавить? Часто постятся люди верующие, люди неверующие. Почему постятся те, кто является, скажем, атеистом? Для чего? Человек знает, что если он поголодает, попостится, то он выздоровеет, у него пройдут проблемы какие-то. И даже, может быть, изменится характер к лучшему. Поэтому воздержание полезно всем, и атеистам, и верующим, и сомневающимся. В чем разница постящегося атеиста и постящегося верующего? Скажем, и тот, и другой постится, и результаты похожи. Так вот, пост – это воздержание от изобильной пищи, от тяжелой пищи. Это не только диета, это еще внутреннее состояние. Но, скажем, зададим себе простой вопрос. Почему, когда человек голодает, то он может избавляться от многих болезней? Вот сейчас достаточно популярно голодание, лечится очень многие болезни, и люди с удовольствием идут ложатся в клинику и получают результаты. Вопрос. Атеист поголодал, но на нем это сказалось благотворно. В чем секрет? А секрет в нашем внутреннем состоянии. Дело в том, что всегда человек жил в условиях стресса, проблем, потерь, угрозы жизни. И это, как ни странно, мобилизовало его внутренние силы. И, как ни странно, это заставляло его поверить в Бога. Потому что все мы на тонком плане имеем единство со Всевышним, как клетка имеет единение с организмом. Поэтому любое живое существо, в принципе, чувствует свое единство с Богом. И у нас есть два механизма. Механизм безусловный, когда живое существо умирает, у него идет отрешение, и то, что называется, усиливается вера в Бога. И есть второй, сознательный, когда, скажем, человек, а человек отличается от животного тем, что он в Бога верит, когда человек сознательно пытается ощутить свое единение со Всевышним и стать другим человеком. Так вот, бессознательный механизм работает у нас у всех одинаково. Я говорил о том, что в концлагерях рождались совершенно здоровые дети. Почему? Потому что когда у человека унижено все инстинкты, жизнь, у него главное внутреннее стремление идет не на поклонение, благополучию, сексу, еде и так далее, а главное устремление выжить. И в этом плане любое живое существо интуитивно понимает, что когда у него есть контакт с Творцом, тогда у него появляется энергетика, сказать, более тонкая, она, сказать, развивается и повышаются шансы на выживание. То есть подсознательная любовь к Богу – это гарантия выживания любого живого существа. Так вот, если раньше люди имели страдания, потери, различные бедствия проходили, это, как ни странно, делало их верующими. И это было на благо души. То есть это был принудительный механизм очищения души. Я приводил пример. Когда идет шторм, то обычно, так сказать, 40% атеистов, 60% верующих, вернее 40 на 40, и 20 сомневающихся. В момент шторма все верующие. Почему? Потому что включается интуитивный подсознательный механизм устремления к Богу. Вот на этом построены все принципы закаливания, голодания и различные техники оздоровления. Когда человек голодает, то идет обновление его ресурса. Но здесь очень важно внутреннее состояние. Я опять же приводил примеры. Кораблекрушение, скажем, 100 лет назад. Люди оказываются на плоту. Еды нет, вода есть. Через 3 дня люди умирают. Почему? Вскрытие показывает, они умерли от истощения. Потому что когда у человека в душе страх, уныние, когда он дико переживает, его вся тонкая энергия уходит. И тогда голод, как мощный стрессовый фактор, не лечит, а убивает человека. Если человек знает, что голод это полезно, что нужно просто отрешиться, то тогда, так сказать, нужно сохранять в душе добродушие и радость. Тогда, как ни странно, тот же самый голод, который убивал, он начинает лечить. Что важно? Правильное душевное состояние. Что влияет отрицательно? Если мы в момент голода, момент стресса, момент, скажем, голод, холод и прочее. Что раньше у человека были главные проблемы? Голод, холод, различные несчастья. Так вот, если к ним правильно относиться, то это система оздоровления. Замечено, что когда человек начинает закаливаться, скажем, обливаться холодной водой или моржевать, если он при этом злится или недоволен кем-то, или у него состояние страха, паники в душе, то такое закаливание приведет к деградации его органа, и даже если внешне у него улучшится состояние, потом будут плачевные последствия. То же самое и во время голодания. Если во время голодания человек боится, переживает, обижается на кого-то, так сказать, в возбужденном слишком состоянии, сожалеет, то этот голод может дать большие проблемы в конечном счете по здоровью. Но есть два момента. Я упоминал о том, что когда проводили эксперименты с крысами, то те крысы, которые получали постоянный стресс, у них падал иммунитет, они умирали. Те, которые получали постоянное удовольствие, имели тот же самый результат, только чуть попозже. То есть, если крыса получает постоянное удовольствие, у нее исполняются все желания, у нее падает иммунитет, через какое-то время она, у нее выпадает клочьями шерсти, она умирает. То есть, для нас, сказать, одинаково могут быть опасным и удовольствие, и стресс, боль, неприятность. Но если к этому правильно относиться, то и то, и другое может давать нам здоровье. Как правильно относиться к удовольствию? Оказывается, удовольствие может быть более опасным, в перспективе, чем потеря, чем неприятность. Потому что удовольствие, если потеря и неприятность дают проблемы по телу и в какой-то степени очищают душу, то удовольствие, наслаждение, они дают телу и забирают у души. То есть душа начинает привязываться к внешним уровням бытия, забывая о своем главном единстве с первопричиной, с Творцом. И тогда такое удовольствие может дать отсрочку, но последствия могут быть гораздо хуже. Поэтому, когда человек, скажем, постится, то у него включается два механизма устремления к Творцу. Механизм биологический, естественный, выработанный в течение всей эволюции. И механизм сознательный. То есть пост – это есть включение жизненных ресурсов организма, которые направляются не на обеспечение жизни, а на обеспечение спасения души, то, что называется, единение с Творцом. А внешнее устремление – это гармония души, это гармония наших эмоций. И насколько мы внутренне и внешне правильно, в правильном направлении идем, настолько благотворно, в первую очередь, для нашей души происходит то, что мы называем постом. Так вот, если атеист голодает только для того, чтобы улучшить здоровье, то статистику можно поднять, и мы увидим любопытный, сказать, факт. Первый пост идет голодание очень хорошо, второй похуже, третий совсем плохо. Почему? Потому что все зависит от цели. Атеист голодает, отрешается для того, чтобы улучшить свое тело. И постепенно, когда вот эта цель проходит внутрь подсознания, голодовка может нанести вред. Потому что вся энергия идет в тело, нанося, по сути дела, обесточивая душу. Если же у верующего другая цель, это спасение души. Поэтому энергия во время поста, она идет на развитие души, на очищение души, на любовь, на единение с Творцом. И в этом плане обеспечиваются стратегические запасы. То есть наша душа – это наше не только настоящее и прошлое, это наше будущее и наше сверхбудущее. Поэтому тот, кто заботится о душе, этот человек одновременно заботится о спасении не только себя, но и своих детей, внуков и, сказать, в принципе, всего своего потомства в целом. Так вот, правильное отношение к посту – это залог здоровья. нужно понимать, что в первую очередь пост для того, чтобы, так сказать, привести в порядок нашу душу. И в этом плане нужно делать то, что содействует благо души. Это сдерживание своих инстинктов, это отрешенность, это отсутствие страха, обид, недовольства, каких-то тревог, концентрации на проблемах. И вот в этом состоянии пост достаточно благотворно сказывается на человеке. Есть еще один момент. Вот скажем так, человек хочет во время поста преодолеть какие-то свои главные грехи. Мы знаем, что есть понятие смертного греха, 7 или 8 их. И вот человек, как бы думая о каких-то своих отрицательных сторонах, пытается их преодолеть. По сути дела, это изменение характера. Изменение характера – это процесс достаточно сложный, но он возможен. Когда человек, скажем, поступает соответственно высшим духовным качествам, тогда у него постепенно создается привычка, то есть посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Пословица достаточно известная, эта пословица давно существует. Она достаточно четко характеризует, дает понимание того, как можно менять свой характер. Так вот, один из аспектов изменения характера, что очень важно, это правильное поведение, плюс правильный образ жизни, правильная реакция на окружающий мир, и питание тоже может на этом сказываться. Почему? Потому что для того, чтобы менять свой характер, нужна энергия, нужны силы. А для того, чтобы эти силы получить, нужно остановить их расход. Поэтому, когда человек пьет, переедает, увлекается сексом, стремится к различным наслаждениям, и при этом пытается изменить характер, как правило, у него ничего не получается. Характер меняется тогда, когда человек готов потерять, потому что изменение характера – это разрушение, это потеря, это достаточно мучительный процесс. И тот, кто умеет жертвовать, тот, кто воспитывает все лучшие черты характера, тот и может, в конце концов, реально меняться. Вот я в поздравлении январском говорил о том, что очищение души само по себе – это только полдела. Это может странно звучать, потому что мы привыкли. Главное – это очищение души. Пришел в храм, помолился, покаялся, душу очистил, все. Иди дальше, греши. Но если почитать Библию, мы можем вспомнить историю о 10 прокаженных. Христос вылечил 10 человек. Сейчас не могу сказать точно, кажется, 10. Но это не главное. Из 10 вылеченных вернулся и поблагодарил только один. Что это означает? Это означает, что очищение души поверхностное произошло. Очищение души на уровне физическом, там, где душа связана с телом, произошло, и тело выздоровело. Но реальное очищение души подразумевает не только освобождение от агрессии, не только уменьшение привязанности, но и изменение характера. И вот это очень важно. Из 10 человек характер изменился только у одного. Один понял, осознал и вернулся поблагодарить. И это очень важно. Вот когда я стал анализировать, я понял, в чем смысл притчи о семи бесах. Многие, прочитав, мои книги, видят, насколько эффективно работает процесс переосмысления прошлого. Осознание своих ошибок, неправильного поведения. Человек через покаяние приводит себя в порядок, и многие болезни проходят. И ему кажется, все достаточно, как таблетка. Принял, помогло, зачем пить дальше? А дело в том, что покаяние подразумевает определенные изменения. Вот если вспомнить Библию, три уровня людей. Первое, кто вообще не хотели меняться совершенно и не думали о спасении своей души. И Христос вылечить не смог. Вторая категория. Те, кто хотят меняться. Выздоравливают, Но когда они выздоровели, как бы уже потребность в изменении и улучшении характера пропадает. И третья категория – это те, кто не просто верят и хотят меняться. Они понимают, что их выздоровление физическое – это только первый этап. И дальше нужно идти в развитии любви в душе и в развитии себя как личности. Вот я не так давно задал себе вопрос. Где находится любовь? Вот у одного человека больше любви в душе, у второго меньше. Где любовь находится? Оказывается, любовь находится в чертах нашего характера. Чем больше у человека любви, тем больше у него добродушия, милосердия, искренности, смирения, терпения, простоты, бесстрашия, энергичности. Это все признаки человека, у которого в душе много любви. Если человек утрачивает любовь и начинает его душа привязываться к благам мира, то незаметно его душевное качество, утрачивая любовь, начинает меняться на другие. Появляется жадность, зависть, корыстность, гнев, алчность, обидчивость, осуждение и так далее. Поэтому мы можем говорить о любви, а мы можем о любви не говорить, но просто реально меняться в сторону увеличения любви в душе. Поэтому, в принципе, пост может использоваться как механизм, помогающий не просто очищению души, а механизм, помогающий развитию нашего «я» истинного, появлению новых, так сказать, черт характера, которые позволяют нам быть счастливыми и удерживать любовь в душе. Поэтому любой человек должен понимать, если он хочет решить какую-то проблему по здоровью, он может начинать с покаяния. Но дело в том, что для покаяния подразумевает нежелание повторить то, что он раньше делал. Больше не обижаться, не осуждать, не испытывать ненависти. Значит, для того, чтобы покаяние, так сказать, дало результат, человек должен знать, что нужно идти дальше. То есть от покаяния, первичного изменения, переходить к изменению своего характера. Скажем так, вот человек, есть такое общепринятое правило, не погрешишь, не покаешься. Человек думает, вот я погрешил, покаялся, потом опять согрешу, потом опять покаюсь. Но дело в том, что, во-первых, если человек молится только для того, чтобы очистить свою душу и выздороветь, то тогда он изгоняет одного беса и придет в семеро больше, когда он выздоровеет. То есть выздоровление окажется для него на самом деле большой проблемой. Для того, чтобы этого не было, нужно понимать, что главным гарантом того, что мы не будем больше, то, что называется, грешить, и говоря языком религиозным, главным гарантом того, что мы преодолеем наши отрицательные черты характера, является создание положительных черт характера. То есть характер является гарантом правильного поведения. Если взять иудаизм, там 613 заповедей. И нужно четко соблюдать поведением, закрывая все проблемы. А в христианстве дается то же самое, но изнутри. Если у тебя в характере любовь и наличие высоких душевных качеств, то ты интуитивно будешь выполнять все заповеди. Тебе не нужно каждый раз смотреть, правильно я поступил или нет. Поэтому первый этап – это покаяние, это осмысление того, как правильно нужно жить и правильно себя вести. А второй этап – это изменение характера. А характер – это, в первую очередь, совокупность наших реакций на окружающий мир. Что такое совокупность реакции на окружающий мир? Это умение конфликтовать. Я последние полгода эту тему и поднимал. Но это не только умение правильно реагировать на окружающий мир. Характер – это и образ жизни, и питание, и отношение к себе. Поэтому вот совокупность всего этого является нашим характером. И насколько мы весной отрешаемся от всех привязанностей, и концентрируемся на любви, и стараемся улучшить наш характер, настолько это благотворно в конечном счете сказывается на нас. Еще очень важный момент, над которым я думал достаточно много лет. Есть понятие ревности и гордыни. Мне было интересно, что лежит в основе, что важнее, что опаснее, ревность или гордыня. Я пришел к выводу, что ревность это поверхностно, а гордыня это более глубинно. И все работало. А потом я описал случай, который я сначала не понял. У женщины молодой гордыня. Я сказал ей, сними неприятность, все недовольства судьбой, осуждение, сказать, неправильное отношение к жизни, и у тебя все улучшится. У нее все улучшилось, а потом она начала слепнуть. Вот тогда я был в шоке. Я не мог понять, что же все-таки первично. То есть, если гордыня преодолевается, ревность должна преодолеться. И я долго не мог решить эту проблему, и стал ее понимать только тогда, когда понял, что душа первична. Оказывается, если говорить тема ревности, привязанности, вожделения, похотливости, связанной с телом, то и тема осуждения, высокомерия и так далее, связана с духом, с нашим умом, с сознанием, то наша душа, она как бы диалектична, и в ней есть и то, и другое. Что интересно, выясняется, что вот и когда я начал заниматься вопросами гордыни, я считал, что гордыня – это есть поклонение уму, рассудку, это есть поклонение способности. То есть тело, дух и душа, поклонение духу – это гордыня. Но потом я понял, что гордыня имеет как минимум два уровня. Вот то, что мы называем ум, сознание, рассудок, концентрация на этом может давать и высокомерие, и гордость, и осуждение, и так далее. Но есть более высокий уровень гордыни. Оказывается, гордыня – это не просто поклонение сознанию, поклонение уму, рассудку. Гордыня, если брать ее на более высоком уровне, на более высоком слое, это есть совокупность тела, духа и души. Это есть поклонение нашему эго человеческому. Обратите внимание, вот есть 8 или 7 смертных грехов. Мы перечисляем эти грехи как качества. Серебролюбие, скажем, чревоугодие, лень, злословие и так далее. Мы перечисляем определенные качества, которые вредят душе. И, соответственно, с ними нужно бороться, их нужно преодолевать. И только одно качество – гордыня имеет 10-15 определений. И высокомерие, и гнев, и жадность, и мстительность, и себелюбие, и так далее, и так далее. Что получается? В одном качестве 10 или 15 других качеств. Почему в таком качестве, как гордыня, их много? А потому что гордыня – это не просто одно качество, это есть совокупность того, что наше человеческое эго из себя представляет. Это совокупность тела, ума, и души. Когда я говорю тело, дух и душа, я пользуюсь общепринятой терминологией. Вот есть различные, скажем, в индийской мифологии и в христианстве есть понятие дух как более высокий уровень души. Я думаю, это связано с тем, что понятие духа достаточно расплывчато. Мы считаем, что душа это как бы человек душевный, он хороший, но человек духовный, он как бы выше. Так вот, я думаю, что есть различные уровни духа. Есть дух на уровне сознания, ума, рассудка, есть дух на уровне тела человека, его личности, есть дух на уровне высоких слоев души. Так вот, я думаю, что в религии, когда говорится о духе, как с большой буквы, говорится о том, о тех слоях нашей души, которые гораздо выше нашего примитивного человеческого эго. Тут возникает вопрос. Если дух – это, так сказать, высшие слои души, то тогда получается, что дух и душа – это одно и то же. Я, когда занимался исследованиями и анализировал все эти аспекты, я пришел к очень простому выводу. Действительно, дух и душа – это, в принципе, понятия, которые говорят об одном и том же. Что такое мысль? До сих пор наука не знает. Что такое чувство? Наука до сих пор об этом не знает. Как соотносятся мысль и чувство? Очень важный вопрос. Так вот, если мы просто подумаем и, сказать, проанализируем, мы придем к выводу, что понятие мысль не существует без понятия образ. Просто слово ничего из себя не представляет. А вот когда есть образ, ощущение, вот тогда слово начинает работать. Поэтому мы не можем мыслить без образного мышления, а это и есть чувство. Мысль, она должна сжаться в образ. Так вот, на самом деле мысль и чувство – это различные, скажем так, уровни одного и того же. Вот как материя, время, пространство является единым, но внешне различным, различными, так сказать, ипостасями, различными субстанциями, также наши чувства и наше сознание являются в принципе одним и тем же. Поэтому по мере того, как, так сказать, душа восходит наверх, мы можем говорить о более высоких уровнях сознания. Есть уровень сознания, привязанный к телу, к нашему рассудку, к нашему эго, к нашим низшим слоям души. Есть уровни сознания, которые уходят туда, где, в те уровни, где, скажем так, то, что мы называем уже другими мирами или трансцендентальным уровнем, там, где происходит единение с Богом. Поэтому, что получается? Я считал, что гордыня – это есть поклонение способностям и уму. Выяснилось, что гордыня – это есть поклонение и человеческому эго, и, скажем так, поверхностным нижним слоям души. Тогда что такое ревность? Я считал, что ревность – это и есть эмоция, связанная с телом. Оказалось, не совсем так. Ревность – это и в том числе эмоция, связанная с душой. То есть на уровне, так сказать, примитивном – это алчность, это похотливость, это секс, это ревность. А на высоком уровне – это поклонение человеческой любви, это поклонение высоким чувствам, это поклонение из сексуальности, в, скажем, в ее самых красивых аспектах. То есть получается, что гордыня имеет два уровня, и ревность имеет два уровня. То есть тело и дух, тело и рассудок объединяются в душе на более высоком уровне. И вот начинается то, что называется греховность человека. Первое – это когда утрачивается устремление к Богу, единение с Ним. И второе – когда начинается поклонение человеческому счастью, когда душа, которая обращена к этому миру, начинает к нему привязываться. Что интересно, долгое время я не мог понять, сказать, решить одной проблемы. Вот если, скажем, в ведах, в ведической культуре говорится о том, что главный грех, с чего начинается грех, это вожделение, то в христианстве это гордыня, и в иудаизме в том числе. Почему две системы, которые в принципе говорят об одном и том же, говорят по-разному? Скажем, в ведах первый грех главный – это вожделение, потом это гнев, и потом это жадность. В принципе, это все, если вдуматься, коррелирует тому, что мы называем тело, дух и душа. Привязанность души – это вожделение, привязанность к духу, рассудку – это гнев, и привязанность к телу – это жадность, алчность, корость, зависть и так далее. Почему в одном случае это гордыня, и почему в другом случае это вожделение? Я это недавно понял. Дело в том, что как, поскольку в душе есть обе тенденции, то когда душа начинает привязываться к миру, она привязывается к, как бы, к миру через человеческое эго, и это является гордыней, и привязывается к миру через то, что заменяет любовь. Если любовь к Богу – это почитание, служение, уважение, благоговение, жертвенность, бескорыстность, больше отдать, чем получить, то любовь человеческая – это больше наслаждение, удовольствие, получение, страсть, привязанность и прочее. Так вот, вожделение, которое возникает, когда душа забывает о Боге, оно и дает незаметно, через наслаждение, самые большие проблемы. Душа все больше увязает в человеческом и забывает о божественном. Поэтому, переходя к теме поста, что можно сказать? Что является самым опасным во время поста? Это привязанность души. Значит, в первую очередь нужно тормозить то, что дает душе утрата любви. Это вожделение в виде увлечения сексом, сладким, перееданием. Это увлечение перегрузки по работе, переживания о будущем и прочее. То есть ревность и гордыня. Значит, во время поста человек должен в первую очередь думать об ограничении сексуальных потребностей, а потом уже еды, сладостей. В первую очередь об ограничении перегрузок по работе. И если вот в этом плане человек правильно постится, то с моей точки зрения будет гораздо больше результат. Что любопытно, вот я думал о том, что многие люди пытаются поститься, но у них не получается. Почему? В иудаизме есть такое, такая информация. Человек, который занимался сексом, нечист. Он даже молиться не должен. Христос говорил, что если гневаешься на брата своего, нельзя идти к жертвеннику. Что это означает? Это означает, что после занятия сексом несколько дней у человека душа настолько сильно привязывается ко всему, что молитва, во-первых, не получится, а если он попытается молиться, то это может дать проблемы. Если человек обижается, злится, ненавидит, и при этом постится, это может дать проблемы. То есть для того, чтобы поститься, нужно не просто отказываться от еды, нужно уменьшать максимально свое сексуальное влечение, нужно еду не превращать в деликатес, в удовольствие и наслаждение. То есть убрать сладкое, а еда должна быть утолением голода, но не удовольствием. И вот тогда в поисках удовольствия душа пойдет к любви и к Богу. Если же мы только просто отрешаемся от еды и молимся, то такой пост, я думаю, может не так много дать нашей душе. Скажите, как лучше питаться в пост? Какие продукты полезны, какие не стоит есть? Я не стал бы называть себя специалистом по вопросам питания, но в общем плане могу высказать свое мнение. Смысл поста заключается в том, чтобы уменьшить притягательность человеческого для того, чтобы душа устремилась к божественному. Поэтому самая простая пища, она является самой полезной. Это злаковые, это овощи, это сухофрукты, это, зелень. Поэтому, в принципе, элементарная, диета во время поста, она уже позволяет человеку себя, сгармонировать. Мясная пища, рыба и прочее, естественно, они достаточно тяжелые, они забирают много сил, они, то, что называется, приземляют человека. Есть еще любопытный момент, блестяще разработана тема питания в аюрведе. Чеснок и лук – это продукты, которые активизируют жизненные силы, усиливают страсть, и в этом плане весной их нежелательно употреблять. В этом есть смысл. Вот не зря, все по сезону. Когда обычно лук всегда поспевал, появлялся? Конец мая, июнь. Когда человек уже прошел период поста, весенняя тонкая энергия пошла, раскрылась, оформилась, пожалуйста, после этого уже человек погружается в жизненное удовольствие, и там лук и чеснок идут на пользу. То есть в Индии сказано конкретно, вот это вот для человека, который идет к высшим уровням духовности, закрыт этот продукт. А мы живем в несколько других условиях, у нас несколько, другой ритм жизни. Поэтому нужно просто понимать, что есть продукты, которые лучше употреблять летом, а есть продукты, которые лучше употреблять зимой. Что еще? Пришел к какому выводу, что мне нужно не только заняться теорией, но и практикой. А практика – это характер. И для того, чтобы преодолеть какие-то проблемы в характере, я пришел к выводу, необходимо соблюдать достаточно, строгий не только пост, но и менять ритм жизни. Так вот, когда я изменил, последние 2-3 месяца в основном самое простое питание, намного легче я себя почувствовал и физически, и духовно. В пост, достаточно хорошо идет пророщенная, пшеница или овес, или гречка, сейчас продается зеленая гречка, которую можно проращивать. Поэтому самая неприхотливая еда, но именно та, которая дает не калории, не внешнюю энергию, а внутреннюю энергию, жизненную силу. В этом плане лучше питаться зеленью, то, что называется сыроедение, вегетарианство. Но маленький нюанс. Если человек не может сдержать своей сексуальности, занимается сексом, то жесткий пост, и одновременно, то есть жесткий пост отрывает человека, а удовольствие его, так сказать, привязывает. Получается достаточно опасная ножница. Поэтому если человек не может сдержать агрессивных эмоций, если человек пребывает в состоянии обиды или переживаний, то ему особенно сильный пост, я думаю, не показан. Не зря церковь говорит о том, что больным и путешествующим можно не поститься. Это те люди, которые находятся в состоянии стресса. Поэтому если вы не можете привести душу к душевной гармонии, к успокоению, то тогда, так сказать, увлекаться жестким постом не стоит. Как правильно реагировать на вещи, которые мне не нравятся? Как при этом сдерживать раздражение и не создавать напряженных отношений? Дело в том, что такое нам что-то не нравится? Это конфликт. Развитие – это конфликт. Поэтому если нам будет все нравиться, то мы уже в раю, и значит, мы уже умерли. Нужно просто правильно относиться к конфликту. Раздражительность, недовольство, неприятие – это одна из попыток управления, изменения ситуации. Нужно просто примитивные, первобытные уровни управления превратить в нормальные уровни. Если мне что-то не нравится, я должен не накапливать, не накручивать обиды, не осуждать, не раздражаться, не обижаться. Я должен просто подумать, как это я могу изменить. Если мне не нравится поведение человека, то я, так сказать, его должен либо, так сказать, подружиться с ним. В любом случае комплимент – это, так сказать, очень дешевый способ изменить ситуацию к лучшему. Сделать подарок, улыбнуться, сделать комплимент. И немножко искренне сказать человеку, что можно решить эти вопросы так и так. То есть нужно концентрироваться не на злости, не на обиде, не на желании истребить то, что нравится, а нужно концентрироваться на желании изменить, воспитать и управлять в какой-то степени тем, что нам не нравится. Это называется сотрудничество. На любой процесс и на любого человека, с которым мы конфликтуем, мы должны смотреть как на напарника, партнера и сотрудника. И когда я смотрю на всех людей, как на сотрудников по жизни, тогда гораздо легче решать любой вопрос. У нас просто нет навыков конфликта. У нас либо подставь щеку и ничего не делай, только любовь, либо уже, так сказать, натерпелся, и тогда человек, так сказать, срывает резьбу и начинает махать шашкой налево-направо. Дело в том, что религия дает идеальные уровни, а нужно поэтапно эти вопросы решать. Так вот, сначала нужно переводить человека из состояния врага в состояние партнера, а из состояния партнера в состояние друга. То есть цепочка воспитания и единения людей. В принципе, поскольку Бог в каждом из нас, то мы должны понимать, что внутреннее раздражение, ненависть, обида к другому – это ненависть к Богу, это всегда самоуничтожение. Поэтому внутри мы должны любить всех. Враг, друг, Бог в каждом. А снаружи мы должны к этому состоянию постепенно приближаться. То есть мы должны быть миролюбивыми, мы должны быть контактными, мы должны уметь воспитывать. И вот здесь очень важно что? Очень важный момент, к которому я пришел. Дело в том, что когда человек настроен агрессивно, он никакой конфликт не решит. А агрессивность – это в какой-то степени черта человека. Поэтому если мы не меняем своего характера в пользу добродушие, милосердие, терпение, смирение где-то, то конфликт всегда будет жестко решаться. Когда я подумал о различных уровнях агрессии в каждом человеке, я к какому выводу пришел? Что если говорить о различных уровнях наших, ступенях развития, мы можем говорить о 5 уровнях. Начинаем мы с чего? С привычного такого понятия, как тело, дух и душа. Это наше человеческое «я». Значит, тело, дух и душа. Так вот, если человек ассоциирует себя с телом, он будет очень агрессивен, он будет конфликтовать со всеми, он будет попытаться... Это принцип бандита или животного. Нужно задавить всех, чтобы мне было хорошо. Это тот, кто ассоциирует себя с телом. Это первобытный уровень. Уровень более высокий. Тот, кто ассоциирует себя с духом. Homo sapiens, сознание. Этот человек уже понимает, что мы в одной лодке, что нужно сотрудничать, что нужно взаимодействовать, но он все-таки хочет лидером и уже не хочет не убить, а подавить другого, навязать свою волю, выдвинуть себя на первое место. Это тот, кто отождествляет себя с сознанием. Но это тоже уровень конфликтный и агрессивный. Третий уровень, более высокий, это то, что когда человек отождествляет себя с душой, когда человек понимает, что он это душа, а на уровне души мы все едины. И вот тогда уже, когда человек понимает, что он душа, тогда появляется терпение, сострадание, милосердие, и любой конфликт решается гораздо легче. Вот это, так сказать, тот прожиточный минимум трех состояний человека, как он себя воспринимает, кем он себя воспринимает. Но если брать более масштабный уровень, то получается следующее. Первый, самый агрессивный и самый привязанный к миру, это человек, который является человеком телом. Второй уровень, человек, так сказать, дух, сознание. Третий уровень, человек душа или праведник. Четвертый уровень души, более высокий, это святой. Когда, так сказать, человек выходит, если человек праведник, это человек, который думает о своей благополучии, о семье, о детях, о своей судьбе, о своих желаниях, но при этом выполняет заповеди, нравственно себя ведет, то святой, все-таки у праведника есть правильное поведение, но, так сказать, его цели смещены в сторону земных аспектов, то у святого уже внешне может быть то же самое, но уже для него гораздо важнее устремление к Богу, чем устремление к этому миру. И пятый уровень – это когда то, что называется Сын Божий. Когда человек не просто устремляется к Богу, он ощущает свое непрерывное единство с Ним. Но не на сознании, а внутри. Ведь мы же не ощущаем себя, так сказать, полностью едиными с родителями. Мы знаем, что мы едины с ними на тонком плане. Что как бы родитель во мне. А внешне я, так сказать, развиваюсь как личность. Так вот, Сын Божий – это та личность, которая имеет, развивается так же вроде как другие на внешнем уровне, но внутри он чувствует непрерывное единство с Богом. За счет этого идет трансформация личности как таковой. Это не просто улучшение характера, а трансформация личности. Так вот, в зависимости от того, кем мы себя воспринимаем, мы и решаем конфликты. Поэтому, с одной стороны, нужно вырабатывать определенные, скажем, навыки решения конфликтов. А конфликт, еще раз говорю, это развитие. Конфликт необходим, нужно его правильно решать. Конфликт – это единство и борьба противоположностей. Начинается все с единства, а потом с борьбы. А единство – это есть любовь. Это есть ощущение абсолютного единения всех. А едины мы то, что называется, в Боге. То есть через в Творце мы пребываем все, и поэтому едины. Так вот, когда человек правильно решает, скажем, имеет навыки решения конфликтов и развивает свой характер к лучшему, то, соответственно, у него уже все остальное решается гораздо легче. Скажите, как спокойно относиться к успехам других людей? Что такое зависть? Зависть, жадность, корыстность и алчность – это все явления одного порядка. Чем сильнее душа человека привязана к земному, к его человеческому эго, у нас есть божественное наше «я», есть человеческое. Человеческое «я», оно как бы и подразделяется на все богатства этого мира, на все блага. Так вот, насколько душа человека начинает привязываться к человеческому эго, появляется гордыня, появляется вожделение, настолько постепенно усиливается эта зависимость. И тогда человек начинает бояться потерять. То есть, когда наша душа привязывается к этому миру, одна из первых эмоций, одно из первых чувств – это страх потерять то наслаждение, которое мы получаем. Любовь к Богу утрачена, а душа-то должна испытывать счастье. Она испытывает счастье от вожделения, от наслаждения, от привязанности к этому миру, начинает бояться это потерять. Если любовь к Богу – это вечность, ее не отнять, Бог вечен, то любовь к этому миру, она все равно всегда будет заканчиваться. Поэтому страх появляется автоматически. Появляется страх, боязнь потери, появляется сожаление, появляется уныние, если потерял, появляется зависть, жадность. Вот у этого человека больше, а у меня меньше. Значит, я могу потерять это все, а он еще больше будет приобретать. И вот это вот соотношение, вот этот страх потери, он и дает и зависть, и жадность, и все остальное. Поэтому, как ни странно, тот, кто не просто борется со своей завистью и жадностью, А тот, кто весной постится, отрешается, молится, тот, кто улучшает свой характер, тот человек гораздо легче решит проблемы, связанные со страхами, с завистью и прочим. В принципе, все религии говорят об этом. В Бхагавад-гите блестяще говорится о том, что есть качество божественное, 26 качеств перечисляется. Когда человек идет к Богу, у него появляются высокие качества. А когда человек уходит от Бога, у него появляются демонические качества. И жадность, и алчность, и гнев, и жадность, и агрессивность. Так вот, нужно воспитывать одни качества и преодолевать, так сказать, и отходить от других. И, соответственно, тогда решается легче любая проблема. Как вы относитесь к картинам и иконам в доме? Влияют ли они на энергетику семьи? Сейчас пару слов я вспомнил о посте. Очень важный момент, который я не упомянул. Нужно исключить алкоголь. Дело в том, что сам алкоголь по себе в настоящее время фактически это путь к болезни. Я недавно общался с одной женщиной, которая, врачом, которая как раз говорила об исследованиях. Нынешнее вино почти все порошковое делают. Или очень много консервантов, различных химических добавок. Что в результате происходит? Поджелудочная не узнает вино. А поджелудочная привыкла к нормальному, природному сочетанию всех элементов. А здесь все неестественное. Идет перегрузка, а дальше потеря энергии, вплоть до диабета. Первое. Второе. Вкус вина изменился. И если раньше вино было напитком, то сейчас в основном любой человек, который пьет вино, он пьет не для того, чтобы ощутить его качества вкусовые, а для того, чтобы получить ощущение опьянения. А когда цель у человека не общение, не качество продукта, а именно ощущение эйфории, это и есть поклонение вожделения. Поэтому, хотим мы или нет, но если человек в настоящем хочет сохранить здоровье души, ему лучше с алкоголем постепенно прощаться. Во время поста это вполне просто необходимо, потому что внутреннее как бы ожидание счастья опьянения, когда мы думаем об алкоголе, оно сразу же закрывает устремление и потребность в любви. Что касается секса, я думаю, это многие знают, когда приходит человек в монастырь, скажем, молодой, он год живет для того, чтобы проверить, сумеет ли он остаться монахом или нет. И главное здесь искушение – это сексуальное влечение. То есть его сексуальная энергия должна трансформироваться в энергию любви бескорыстной, в энергию служения, в энергию единения с Творцом, в энергию спасающей, в энергию спасения и облагораживания души. И если у человека, скажем, эта сексуальная энергия достаточно агрессивная, если у него много, было ненависти к женщинам, обид, уныние, нежелание жить, когда были проблемы в этих моментах, то идут определенные энергетические блоки. Его сексуальное чувство не может трансформироваться на более высокие уровни. И тогда это сексуальное чувство его распирает, он ничего не может с этим поделать, и он уходит из монастыря. Так вот, если человек хочет серьезно реально поститься, то в первую очередь нужно преодолевать зависимость от вожделения. В первую очередь нужно научиться энергию направлять не на, животный уровень, а на уровень божественный, на уровне, где идет трансформация энергии. Если человек не может удержать свое сексуальное влечение, сдержать его, то тогда, соответственно, нужно проходить более мягкий пост. То есть речь идет не о полном исключении, а, скажем так, об уменьшении чего-то. То есть нужно создать тенденцию к преодолению. И никто не может сразу совершить подвиг. Но нужно просто четко ставить себе задачу. Постепенно увеличивать возможность преодоления наших привязанностей. Что касается картин. Я говорил о том, что я еще давным-давно исследовал эту тему, и я приходящему пациенту рисовал какую-то фигуру и показывал. И я видел с большим удивлением, как у него меняется поле, у него внутреннее состояние меняется, у него агрессия подсознательно уходит, когда он глядит на рисунок. Я был поражен. И вот тогда я понял, что любое произведение искусства, оно очень серьезно воздействует на душу человека. И значит, на его характер, и на его судьбу, и на здоровье в том числе. Поэтому к картинам, я считаю, нужно относиться очень серьезно. К сожалению, то, что мы видим сейчас, это уровень достаточно низкий. Почему? Потому что картина, которая висит на стене, если говорить о том, что было 1000 лет назад, когда картина висела на стене, для чего вешали картину? Художник нарисовал, повесил. Для того, чтобы было красиво. То есть это красота, портреты родственников красиво исполнены. То есть дело не в том, что просто портрет висит, а дело в том, что когда художник пишет портрет, он должен писать не то, что он видит, а он должен писать человека, каким он должен быть. То есть он должен давать определенную цель. Так вот, любая картина на стене, которая висит, это цель. И если художник чувствует ощущение прикосновения к высшим уровням бытия, то что бы он ни рисовал, он рисует через видимый мир, мир невидимый. Он через человеческое рисует божественное. И вот такая картина на стене благотворно сказывается на человеке. То есть художник, по сути дела, пишет не тело, а душу через тело. Я говорил о том, что учитель Модельяне в Бранкузе, он сказал гениальную фразу: «Легко создать шедевр. Трудно создать состояние, в котором ты создаешь шедевр». Так вот, любой художник, который пишет картину, он на самом деле пишет не картину. Он пишет свои чувства, он описывает свою душу. И вот это внутреннее состояние души он переносит на холст и потом отдает людям. И если у него в душе нет ощущения любви, полета, счастья, то что бы он ни писал, он напишет неизвестно что и неизвестно с каким результатом. Поэтому, с моей точки зрения, художником может быть только человек внутренне счастливый, внутренне ощутивший такое чувство, как любовь, внутренне сумевший преодолеть привязанности. Вот тогда это будет картина. Если посмотреть картины эпохи Возрождения, то там еще есть вера в Бога. Там художники пишут Бога через ангелов, через людей, через природу. Но это портрет Бога в конечном счете. Вся Вселенная – это портрет Бога. Поэтому эпоха, первые картины эпохи Возрождения, они великолепны. Они дают ощущение красоты, полета. А потом начинается постепенное скатывание вниз. И художники поклоняются уже не божественному, художники начинают поклоняться красоте. Начинается и красоте, и наслаждению, вожделению. То есть от божественного незаметно мы переходим к вожделению. Как выглядит вожделение? Как еда, которой все больше на столе. Как полуобнаженное или обнаженное женское тело. Как различные сюжеты, посвященные уже не религиозным темам, а чисто бытовым. И это этап, когда начинается постепенная утрата божественного, и художник пишет уже свою душу, которая запутывается в вожделении. Следующий этап – это все большее поклонение красоте, все большее поклонение сексуальности, и в конечном счете это поклонение жизни. К чему приводит поклонение жизни? Все, из-за чего мы утрачиваем любовь к Богу, должно быть потеряно. Значит, поклонение жизни, когда утрачивается любовь, должно неминуемо привести к утрате жизни. Что такое утрата жизни в исполнении художника? Это есть культ смерти. Так вот, если посмотреть, сначала мы видим Средневековье, мы видим Возрождение, Позднее Возрождение, потом начинается импрессионизм, когда уже форма, поклонение форме начинает, художники чувствуют, что поклонение форме начинает с ума сводить. Они пытаются содержание внутреннее, они пытаются Бога найти. Они начинают разрушать как бы немножко форму и давать ощущение. И поэтому импрессионизм появился и был весьма весомым этапом. Но Бога-то не нашли. И что дальше? И дальше начинается идея разрушения. Фавизм, кубизм и прочее. А потом уже Сальвадор Дали, который сделал культом разрушения не только формы, но и содержания. Сойти с ума, вот главная цель художника. И Сальвадор Дали и в этом плане как раз и шел, и в этом, к этому он призывал, по сути дела, его искусство в том числе. Поэтому, когда мы смотрим картину и хотим ее купить, мы должны понять, что картина нужна не для украшения интерьера, она должна радовать душу. Вот если мы смотрим на картину, у нас в душе свет какой-то появляется, тогда ее можно вешать. Еще раз говорю, нужно верить только чувствам, потому что голова часто нас убеждает в обратном. Еще очень важный момент. Вот у меня мой друг художник, я к нему пришел домой, а у него все в картинах. Он говорит, выбирай, я тебе подарю любую картину. Я смотрю и говорю, ты знаешь, у тебя серые картины. У них радости нет. Как я повешу на стену. Картины прекрасные, но радости нет. Он говорит, ну у меня, ты видишь, жизнь какая последние годы. Жизнь-то не сложилась. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Если ты свои беды и свои проблемы хочешь продавать другим, то ты ошибаешься. Ты должен ощущение счастья передавать другому человеку. Ведь живопись – это чувство. Ты чувства свои передаешь. Если ты несчастен, не пиши тогда картины. Он говорит, а что делать мне? Я говорю, сделай следующее. Вот когда солнце, когда весна, выходи на улицу и пиши все, что ты видишь. Пиши, пиши. Вот у тебя все картины должны быть залиты солнцем. А потом ставь их в дом. И смотри на них. И потом, когда уже будет осень, вот это ощущение счастья держи, потому что солнце светит всем. Что каждый из нас все-таки солнце в себе ощущает. И вот тогда твои картины, они будут помогать людям. Я помню еще давным-давно, лет 30 назад, с приятелями, которые окончили академию, я говорил, они говорят, почему твои картины покупают, а наши не покупают. Я говорю, да очень просто, вы для чего картины пишете? Для преподавателей. Вы по-прежнему пишете картины для преподавателей. А картины-то покупает любой человек. А я пишу картины, когда я пишу картину, я думаю о том, кто ее купит, повесит на стену, и что он будет при этом испытывать. То есть я хочу сделать человека счастливым через свою картину. Для этого я должен ощутить чувство счастья и передать ему другому. И это чувство счастья должно быть не чувство вожделения, не чувство, так сказать, аппетита, когда я вижу там какой-то, так сказать, нарисованную буженину, кусок сала или что-то. Это должно быть чувство счастья, в которое обязательно входит понятие отрешенности, внутренней свободы. То есть я пишу какой-то, скажем, натюрморт, прекрасные цветы, хрупкий бокал. Но одновременно я знаю, что цветок завянет, бокал разобьется. И когда я понимаю, что все это приходящее, возникает ощущение и радости, как бы, счастья, какой-то степени вожделения. И это вожделение гасится тем, что все приходящее. Поэтому, когда человек рисует Бога через внешний мир, то он рисует приходящее и уходящее одновременно. Возникает чувство гармонии, любви, которая ни от чего не зависит. Поэтому сейчас достаточно сложно выбрать картину. Вот я хожу по выставкам. Я скажу так, из нескольких сотен картин, если одна-две попадаются, те, что могут радовать душу, это хорошо. Нынешняя живопись, к сожалению, это чисто на продажу, это уже, вот как умирает наше искусство, появляется шоу-бизнес. Шоу-бизнес, цель искусства какая? Сделать человека счастливым, спасти его душу, помочь душе. Цель шоу-бизнеса – заработать деньги. Одно и то же, но цели разные. Как пост для атеиста и пост для верующих. Так вот, нынешняя живопись, к сожалению, настолько стала коммерческой, что душа уходит, и это видно. Но это еще не самое страшное. В России еще достаточно живопись все-таки имеет тенденцию к спасению души. На Западе это катастрофа. Та живопись, которая на Западе, это три аспекта, которые четко прослеживаются. Культ секса, культ насилия и культ смерти. Вот культ привязанности вожделения, то есть поклонение телу, поклонение духу и поклонение душе в ее низших аспектах. Поклонение низшим слоям души – это вожделение. Поклонение духу, рассудку – это гордыня, это насилие, это агрессивность. И поклонение телу – это секс. Поэтому, в принципе, три всего сюжета у западных художников. И все активнее в этих трех аспектах – секс, насилие и культ смерти – побеждает культ смерти. То есть культ смерти сейчас в картинах, он явно или не явно, но практически любой, так сказать, лидирующий западный художник – это человек, прославляющий культ смерти. Почему? Потому что западная цивилизация поклоняется инстинктам, она поклоняется жизни как таковой, она должна жизнь утратить, и не просто утратить, она перед этим должна воспевать смерть, поклоняться смерти, создать культ смерти. Что и происходит. Что касается икон. Если в картине человек может видеть божественное, а может его не видеть, то в иконе иконописец обязан видеть божественное. И в этом плане икона является самой, можно сказать, совершенной картиной в плане помощи души. Поэтому, если икона написана человеком, который перед этим реально отрешался, правила иконописцев вы знаете, нельзя писать икону в том состоянии или обиды, или страха, или вожделения, гнева. Если человек почувствовал, что его душа освобождена, что она независима, что вот ощущение вот этой любви, которая прикасается к вечности, появилась, вот тогда человек пишет икону. И вот такая икона, она является как бы поддержкой души. Она является определенным камертоном, на который человек настраивается. Но, соответственно, очень важно правильное отношение к иконам. Если уж человек купил икону, то он должен относиться к ней как к тому, что связано с душой. Нельзя плевать в душу, то есть икону нельзя вешать в прихожей, как амулет. Нельзя к ней относиться как к амулету, в таких проходных местах. Нельзя вешать, я говорил, ниже часов, то есть выше иконы ничего не должно быть. И, сказать, если у человека где-то икона, он должен относиться к тому углу, где находится икона, то, что называется, с почитанием. То есть не должно быть эмоций пренебрежения, сказать, еще чего-то, суеты возле иконы. Поэтому я хотел бы что сказать, что наличие иконы, хорошей иконы, правильно написанной, это благо, но неправильное отношение к иконе могут дать и проблему с душой, вплоть до физических проблем. И ведь я описывал в книге, как у меня знакомая моя повесила икону, и пошел запах мочи возле иконы. И когда муж, так сказать, неделю бегал по всему дому, не мог понять, в чем дело. А потом увидел, что рядом с иконой тройка лошадей. И когда они убрали тройку лошадей, повесили другую картину, тогда запах исчез. То есть как бы им так мягко сверху напомнили о том, что уж если у вас икона есть, то нужно к ней, соответственно, относиться. Вот есть заповедь, не упоминай имя Бога в суе. Сказать, не всегда она понятна бывает. Это очень серьезный момент, когда человек, скажем, молится, есть молитва и есть молитва. Когда человек как бы прочитал быстро молитву, это одно. А если он хочет серьезно молиться, то он должен понимать, что в этот момент он должен быть отрешен. Перед молитвой у него не должно быть, сказать, ни алкоголя, ни переедания, ни обид, ни, сказать, каких-то слишком планов, страстей. То есть он должен реально отрешиться. Он должен благоговейно относиться к молитве. Если он относится к молитве как к таблетке, это может не просто не дать никакого эффекта, а может дать определенные проблемы. Потому что когда ты обращаешься к Высшему и при этом думаешь о каких-то своих корыстных интересах и делах, то ты можешь не только не помочь душе, а даже повредить ей. Поэтому уж если молиться серьезно, то, наверное, лучше в храме. И еще раз хочу подчеркнуть, вот если взять 10 заповедей, то первая заповедь – это любовь к Богу, потом благоговение, поклонение Всевышнему, а потом уже уважение законов человеческих, уважение родителей, уважение других людей. Если человек не относится, слегка с пренебрежением относится к ритуалам, к молитве, то он утрачивает поклонение Богу, благоговение перед Ним и, естественно, любовь. И он просто скатывается на человеческий уровень, а дальше начинается проблема. Мне понравилось, как я в церкви, которая неподалеку от дома, увидел надпись, очень интересная. «Святая вода, не используйте ее небрежно, иначе могут посылаться скорби». То есть к святой воде нужно относиться соответственно. Это не та вода, которую можно сказать пренебрежительно, сказать, пить или что-то варить и прочее. То есть уж если человек решился обратиться к Высшему, то он должен к этому соответственно относиться. Поэтому икона, скажем так, это не только благо, но это и определенная ответственность. Мне кажется, это должны понимать. Скажите, может ли творческое развитие помочь обрести гармонию? Но сначала нужно спросить себя, что такое развитие. Вот современная, скажем, тенденция под развитием подразумевает развитие духовное, то есть умственное. И с детства, скажем, я помню, как, к чему меня приучали. Развитие – это есть развитие способностей интеллекта. Вот интеллект развивается – это и есть развитие. И только потом я понял, насколько ущербны такие представления. Потому что поскольку мы себя, как говорится, позиционировали как Homo sapiens, человек мыслящий, то значит истинное развитие есть развитие мысли. У человека есть, человек диалектическое существо. Развитие всегда это диалектика, это всегда единение противоположностей. В этом плане мысль и чувство это в какой-то степени противоположности, хотя они едины на глубинном плане. Так вот, скажем так, ребенок развивается в двух направлениях, в чувственном, в образном, и в мыслительном, это способности, это образование и прочее. Одно поддерживает и переходит в другое. Гармония тогда, когда вот эти две противоположности спорят между друг с другом, но, так сказать, развиваются гармонично. Что было раньше? Раньше ребенок весь день проводил на улице. Он бегал постоянно, у него огромный, так сказать, шквал эмоций, взаимодействия, общения и так далее. И потом он немножко занимался уроками. Что получалось? Эмоциональный уровень, чувственный, душа очень широкий, уровень мыслительный, способности, интеллект поменьше. Была гармония. Так вот. Что мы видим сейчас? Ребенок на улице не может гулять, негде. Ребенок сидит за компьютером, и вся его энергия идет в голову. Что получается? Эмоции исхудевают, энергетика падает, интеллект растет. Что дальше? Гордыня растет, принятие болезненной ситуации падает, потому что у ребенка нет возможности ни травму получать, ни общаться, ни преодолевать, ни энергии выбрасывать. У него все идет только на верхние уровни. Что будет дальше? Дальше может быть и бесплодие, и болезни, и, сказать, деформации характера и так далее, и так далее. Так вот, если ребенок будет больше бегать и меньше думать, это скажется положительно на его здоровье. Если ребенок будет гораздо больше думать, чем бегать, это отрицательно скажется на его здоровье. Так вот, правильное развитие – это в первую очередь развитие не духовное, а душевное. Духовное в плане высших аспектов души. Правильное развитие – это развитие характера, это развитие нравственных качеств. Это умение любить, любить бескорыстно. Это умение быть милосердным, щедрым. Это умение быть смелым, независимым. Это умение любить и себя, и других. Это умение понимать другого. Воспитывать другого, умение решать конфликты, умение быть сильным и энергичным, преодолевать различные проблемы. И вот это есть счастье развития. А интеллект в этом только помогает. Если у человека нет любви, если у человека нет, сказать, развитой души, у него не будет энергии. Интеллект сам по себе, он только дает оценку. Поэтому если человек все силы, всю свою энергию вкладывает в интеллект, то это не развитие, а угасание, что мы видим в современном мире. Более того, если человек концентрируется именно на знаниях, которые нужны голове, которые мало дают чувствам, у него растет гордыня, и начинается деформация чувства, начинается увеличение гордыни, девализм. У него оскудевают, так сказать, выше душевные качества. У него появляется и алчность, и жадность, и корыстность, и ненависть, и осуждение. То есть идет истребление души, хотя идет развитие вроде бы правильное, интеллект все выше и выше, образование одно, другое, третье. У нас сейчас в школах, если раньше в школах у нас был процесс педагогический, это был воспитательный одновременно процесс, знания и воспитания. Сейчас же воспитание убрали, остались одни знания. Это, так сказать, направление шизофрении. Это врождение души, это западный путь. Надеюсь, что Россия сейчас поднимается с колен не только физически, но и духовно, и эта проблема тоже будет решена. Поэтому гармоничное развитие – это в первую очередь развитие души. А потом уже это развитие интеллекта, способностей, так сказать, навыков заработки денег, так сказать, отношения с людьми, создание семьи и так далее, воспитание детей и прочее. Если у человека проблемы с душой, он может быть хорошим работником, но с семьей у него уже нормально не будет, и дети у него уже нормально не будут. А потом, в конце концов, и с работой начнутся проблемы. Поэтому сначала душа, потом семья, а потом работа. Но если человек слишком привязан к семье, он может сначала думать о работе, а потом о семье. Это уже детали. Сначала душа. Скажите, как жить в радости? Как стать счастливым человеком? В принципе, как стать счастливым, на этот вопрос отвечают все мировые религии. Нужно только понять. Если человек этого не понимает, то, соответственно, он ему не может стать счастливым. Вот представьте, вам дают то, чем вы мечтали. Человек мечтал о деньгах. Ну, дают $1 000 000. Говорит, пожалуйста. Но через неделю тебя казнят. Счастье закончилось. Потому что счастье для него это не деньги, а это возможность на это что-то построить, взаимодействовать, это отдача энергии, это развитие и прочее. Так вот, когда человек отдает энергию и развивается, это и есть счастье. Но если его энергия, его развитие направлены на все большую привязанность к внешнему миру, вожделение, любимый человек, секс, то сначала он испытывает счастье. Привязанность усиливается, к счастью прибавляется страх. Привязанность усиливается, к страху прибавляется ревность, ненависть, уныние. И чем дальше идет привязанность, тем больше человек становится несчастным, будучи счастливым. Он счастлив снаружи, он несчастен внутри. Поэтому привязанность лишает человека возможности быть счастливым при любом внешнем обладании. То же самое со способностями и с работой. Получил хорошую работу, получил высокий оклад, прекрасные перспективы. Но он понимает, что взял еще кредит большой. И он думает, а вдруг меня выгонят с работы? Появляется страх. На работе сделали выговор, страх вдвойне. Я ведь могу лишиться всего, и кредиты, и так далее, и так далее. Начинает хуже работать, страх парализует энергию. Начинает еще больше комплексовать, искать виноватых, и так далее, и так далее. И вот его счастье, чем больше он будет иметь, тем болезненнее будет это терять. Вспомним, когда в 2008 году был кризис, один из самых богатых людей в Германии, владелец концерна Volkswagen, один из владельцев, бросился под поезд, на какой-то процент упали акции. Поэтому истинное счастье заключается не в отсутствии всего, как многие понимают. Религия говорит, брось все и будь счастлив. Истинное счастье заключается в том, что мы можем обладать различными аспектами человеческого счастья, не завися от них. Вот насколько я от них не завишу, столько я могу иметь. И вот когда мое чувство любви, внутренней независимости, которое, в принципе, связано с понятием вера, любовь, нравственные качества. Так вот, насколько во мне этого много, настолько много я могу внешне иметь. Если любовь в моей душе уходит, энергии нет, то тогда, извините меня, я понятие счастья должно внешне сужаться. То есть, любовь в душе и высокие черты характера – это есть фундамент нашего счастья. Насколько, так сказать, масштабна наша душа, настолько может быть здоровым тело и настолько может быть благополучной судьба. Вот есть один важный нюанс, который я хотел сказать. Мы привыкли, мы живем стереотипами, и мы привыкли говорить, что В могилу с собой ничего не возьмешь. В гробу карманчиков нет. Совершенно правильное утверждение. Оно касается материальных аспектов. Деньги с собой в могилу не утащишь. Об этом еще в Библии говорится. Человек копит, а ему завтра уже умирать пора. И тогда говорится, что нужно собирать сокровища не на земле, а на небе. Что такое собирать сокровища на небе? Подразумевается, что это любовь к Богу. Но как выглядит любовь к Богу? Она выглядит... Просто понятие любовь — это дело еще очень такое... не совсем понятное для многих. Ни один человек точно не может ответить на вопрос, что такое любовь. Любовь одного человека к другому может привести к тому, что один заболеет. То, что называется, иссушила его любовь. Чем страстнее человек, чем он привязчивее, чем душа его сильнее зацеплена за все, тем любовь будет для него болезненнее. Чувство он испытывает счастье, и одновременно он понимает, что это потеряет. То есть, когда любовь – это привязанность, это несчастье. Так вот, любовь к Богу – это... Почему Христос говорит «Отче наш», молитва начинается. Любовь к Богу – это как любовь к родителю, она лишена вот этого энергетического аспекта. Любовь к Богу – это благоговение, это почитание, это уважение, это служение, это исполнение воли Всевышнего. И когда мы его вот так воспринимаем, это чувство любви, то тогда у нас нет корыстного момента. Потому что когда чувство любви, как мы его воспринимаем, оно имеет, подразумевает получение наслаждения. А любовь к родителям, это счастье просто потому, что они тебя произвели на свет, и счастье от того, что ты можешь быть им благодарен. Еще момент важный. Понятие любви к Богу – это не просто чувство, которое мы посылаем. Я помню в 90-м, нет, когда я там был, да, в 95-м году я был в Нью-Йорке, там была группа людей, которые говорят, мы должны спасти весь мир. Давайте любовь посылать везде, любовь и свет, и мы спасем весь мир. И я почувствовал, что-то здесь не то. Зачем, если ты хочешь помочь человеку, то не надо на него, так сказать, ему давать энергию. Потому что дьявол – это существо, которое именно упивается энергией в ущерб любви. Так вот, посылать любовь не надо. Можно испытать любовь к другому человеку. А любовь как энергию не надо посылать. Иначе можно просто обесточиться. Вот клетка одна любит другую. И это вот почему человек влюбляется только в юности. Потому что любовь – это огромная затрата сил. И когда мы, скажем, сказать, любим кого-то, то идет... Иногда перенапряжение всего. Если мы будем Бога любить как человека, то у нас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Одна клетка любит другую. Но если клетка начнет так же, как другую любить, начнет любить весь организм, она умрет от потери энергии. Поэтому любовь к Богу, она выглядит не так, как любовь к человеку. Вот очень хорошо написали на сайте одна женщина, кажется, что любовь – это не совсем чувство. Вот любовь божественная, действительно, это не совсем чувство. Потому что любовь божественная – это выход за пределы того, что называется чувством. А, скажем, любовь человеческая – это больше энергия, это привязанность в какой-то степени, это поиск наслаждения, удовольствия, ну и жертвенность. Но аспекты получения в человеческой любви часто превышают аспекты отдачи. Так вот, любовь к Богу – это не только благоговение, служение, исполнение божественной воли. Любовь к Богу – это одновременно раскрытие своих душевных качеств. Когда, вот скажем так, человек служит в театре, он входит в это состояние, он объединяется с театром, он чувствует себя единым, так же, как человек, который служит в армии. Так тот, кто служит Богу, он также возникает ощущение единства с Богом и раскрытие божественных черт. Поэтому любовь к Богу, на самом деле, это не просто чувство, которое мы посылаем. Любовь к Богу – это воспитание в себе. Душевной гармонии, милосердия, сострадания как к людям и к живым существам. Это умение быть искренним, это умение быть смелым, это умение быть щедрым и независимым. Это умение быть простым. Это умение помнить добро и внутренне держать обиды и осуждения. Это преодоление жадности, зависти, корости, преодоление гнева, преодоление вожделения. Поэтому счастливый человек – это тот человек, у кого в душе любовь, которая не зависит. Вот любовь к Богу – это любовь к вечности, а вечность не теряется. Поэтому, когда человек понимает, что такое качество, как любовь к Богу, должно присутствовать в душе, когда он понимает, что это подразумевает исполнение Божественной воли и раскрытие лучших черт в своем характере, то в принципе вот это и счастье, которое уже не отнять. Мы уносим с собой в могилу огромное богатство или наоборот потери. Каждый человек уносит в могилу с собой свой характер. Благородство, красота души или наоборот оскудение и алчность. И этот багаж никуда нам, так сказать, от нас не девается. Поэтому мы носим с собой в могилу наш характер, наша, так сказать, наша любовь или, так сказать, ее отсутствие или минимальное количество. Поэтому тот человек, который заботится о своей душе, который заботится о улучшении, о развитии своего характера, этот человек не просто счастливый, он не просто счастливый по жизни, он счастливый и за пределами своей жизни. Он счастлив уже в другом измерении, куда придет его душа. И в новой жизни он уже будет счастливым, потому что человек, который накопил душевное богатство, он их не растрачивает. Он рано или поздно их опять должен применять. Кстати, в Бхагавад-гите хорошо говорится о том, что даже те люди, которые являются слабыми, неустойчивыми, но пытаются обрести дорогу к Богу, они рано или поздно вознаграждаются. То есть даже слабому человеку, который все-таки пытается, всегда рано или поздно помогут свыше. Поэтому человек, который хочет быть счастливым по жизни, должен научиться быть счастливым. Это в первую очередь заботиться о своей душе, это правильно воспитывать характер, это правильно относиться к миру, это развивать себя во всех отношениях, но не зависеть от внешних аспектов счастья. И в этом плане как раз пост весенний, я считаю, если у человека проблема, ему нужно увеличивать пост. Не 40 дней, а, скажем так, 2 месяца, март и апрель. А большая проблема, еще один месяц заболевать, и февраль, март, апрель. Так вот, весенний пост – это, в первую очередь, благо не для тела, а благо для души. И если правильно к нему отнестись, то это и есть счастье, это умение быть счастливым, чего я всем желаю.